Один точный выстрел батареи истребитель мандалорского производства превратился в облако обломков, но следом за ним к разрушителю уже прорывались модернизированные охотники за головами, у которых на хвосте сидели те перехватчики и вовсю полировали последним дюзы. До борта повелительного из трех Z-95 добрались всего три облака обломков. Уничтожение пиратов продолжалось. Множественные разнородные машины гибли каждую секунду, озаряя космос миниатюрными взрывами. Что Химера, что Повелительный без сожаления истребляли пиратские машины. Пилоты с обоих разрушителей без устали взрывали отбросы галактики, совершая правосудие над теми, кто превратил этот сектор галактики, эту систему в пиратскую вольницу. Эрик не задумывался над тем, как Трауну удалось разузнать о безопасном пути в систему. Все предыдущие попытки попасть сюда оканчивались неудачами для имперского флота. И глядя на то, как всего два разрушителя избивали пиратскую орду, плодя десятки трупов, Шахаши мог только догадываться над тем, как низко пал имперский бюрократический аппарат, который искажал данные о происходящем в секторе Картак. Иначе б Гранд Мофф Таркин давно вычистил это пиратское гнездо, и правосудие настигло бы отбросов общества намного раньше. С другой стороны, Таркин всегда был слишком хитрым имперцем. Капитан Повелительного не сомневался в том, что Траун сказал правду. Таркин в самом деле заключил договор с Нимом. Лишь по этой причине целый сектор мог быть отдан на откуп мерзавцам и проходимцам. Но от этого становится лишь горше. Выходит, империя прогнила еще больше и еще раньше, чем представлял себе Эрик. Неприятное чувство – служить тем, кто говорит о чести и славе, мире и порядке, а на самом деле за спиной покрывает преступников. Заигрывание Трауна с каперами Эрик тоже не одобрял, но признавал, что инициатива разумна. Зачем тратить жизни имперцев, которых под началом гранд-адмирала и так немного, если можно использовать отребье? В принципе, позже их можно даже натравить друг на друга. Хотя, против Каврилху Шахаши был бы не против выйти сам. У тех пиратов под своим началом самый настоящий флот, и безжалостнее них нет никого на ближайшие сотню секторов. И все же, надо отдать Ниму должное. Эрик оценил разговор лейтенанта Криба с пиратской пилотиссой. Спасти из рабства, чтобы сделать своим пилотом. Учитывая, что во внешнем кольце практически нет возможности вырваться из варварских законов бытия, а также, перестать быть рабом, то предложение стать пиратом в обмен на свободу. Да, многие бы на такое согласились. Безнаказанность пиратских банд, которые расплодились здесь после того, как новая республика восстала из пепла, дает многим недалеким обывателям представление о вседозволенности. Использовать такого рода пилотов или иных специалистов для восполнения недостающих профессионалов. А почему бы и нет? На Тангрене работают тысячи инородцев, выплавляя броню и агрегаты для имперской техники. И будь он проклят, если хоть раз истребители, турболазеры, какие-либо системы вышли из строя из-за брака, саботажа или по причине некачественной сборки. Да на заводах империи чаще обнаруживались факты производственного брака, нежели чем сейчас. С левого борта заходит эскадрилья крестокрылов, доложили Эрику. Заградительный огонь, приказал он, направить эскадрилью ТИЭ-перехватчиков на их уничтожение. Зенитной артиллерии сопровождать цели. Есть, сэр, отрапортовал подчиненный. Командир, они вроде бы как сдаются. Что за чушь, нахмурился он. С каких пор пираты сдаются Повелительному? Похоже, что сегодня это первая гиска, настороженно произнес офицер. Отслеживать истребители, приказал он. Прикажите им отойти к Химере. Оповестите Пиллиона о текущей ситуации, а также о том, что я не верю в их благие намерения. Есть, сэр, откликнулся подчиненный. С одной стороны, лейтенант Крепс сумел найти способ, как снизить накал сражения. Некоторые пираты уже начали складывать оружие, что лишь подтверждает их незаинтересованность в сражении до смерти. А значит, не так уж они и могут быть лояльны, проходя службу на стороне Трауна. А с другой, под прикрытием якобы сдачи в плен, эти отбросы могут попытаться пробраться поближе к кораблям и нанести им тяжелые повреждения. Требовался немалый талант и смекалка, чтобы затаиться под таким прикрытием, и многие командиры подобного уровня предпочли бы применить свои умения в лучшем толковании пиратских намерений, прямая атака или бегство. Но Траун отрезал их всех от путей к бегству. В системе сейчас находится более трех десятков звездолетов, подчиненных Гранд-Адмиралу. И пиратская резня, которая происходит на орбите планеты Лок, в настоящий момент проходит в каждом уголке системы Картак. Отсюда не уйдет никто. Отчаяние будет толкать обороняющихся, выкуренных из своих укрытий, на имперские корабли с явным намерением забрать с собой в могилу хоть кого-то из подчиненных Трауна. Именно поэтому Шахаши, чей разрушитель находился на передовой, не собирался заниматься сдавшимися в плен, реальными или мнимыми. Рисковать своим кораблем он не собирался, а Химера, Траун разберется. 3 БТЛБ заходит с бакборта, сэр. Направить на левый борт истребители, избавьте меня от упоминания о бомбардировщиках этих проходимцев. Рявкнул Эрик, защелкивая карманный хронометр и отправляя его в недра своего кителя. Орбитальная станция ЛОК полностью под контролем наших штурмовиков, гранд-адмирал, сообщил Гилот. Потери? Поинтересовался я, неотрывно наблюдая за тем, как наши истребители и перехватчики уничтожали пиратские звездолеты. Искусно, просто, легко и со вкусом. Сказывались интенсивные учебные и боевые задания, учитывая, насколько часто погибали прежде пилоты ТИ истребителей, сейчас количество погибших не просто уменьшилось в разы, на порядке. И это добрый знак. 18 солдат, сэр, ответил тот. Более 300 боевиков НИМА уничтожены, еще 40 захвачены в плен. На данный момент обладаем информацией о более чем 1000 рабов различных рас, которые трудились на станции в качестве специалистов и ремонтного персонала. Оставить на станции оккупационный гарнизон, распорядился я, пленников и рабов удерживать на местах до полного контроля над планетой. Затем приступим к фильтрационным мероприятиям. Так точно, сэр, произнес Пиллион. Я распорядился выслать транспорты и истребители прикрытия к эскадрильям пиратов, которые сообщают о своей сдаче. Однако, до момента окончания боев нам не удастся ни вывести технику, не экипажи, а приказать им участвовать в сражении на нашей стороне в настоящий момент неразумно. Особенно та дюжина крестокрылов, которой Шахаши не захотел заниматься. Не совсем точное выражение, капитан, заметил я. Повелительный находится на рубеже атаки. Химера, во второй линии. Шахаши выполняет ту самую работу, для которой его сюда и позвали. Разбираться с пленными, кем они на самом деле являются, сдавшимися на нашу милость или диверсантами, которые хотят приблизиться к нашим кораблям и нанести им максимальный вред, ему несподручно. Поэтому, это сделаем мы. Каким образом, сэр? Нахмурился Пиллион. Держать в охранении такой толпы свои истребители или перехватчики, это ущерб для нашей защиты. Никто подобного и не предлагает, заметил я. Передайте на сдавшиеся охотники за головами и крестокрылы, чтобы по эскадрилье отвели машины в удаленную точку, невдалеке от станции ЛОК в зону ответственности Черного Аспида и катапультировали экипажи. Пилотов собрать и доставить на станцию под охрану оккупационного гарнизона, машины, туда же, с отстреленными колпаками фонарей и сработавшими пиропатронами, без пилотских кресел не полетаешь особенно, сообразил Пиллион. Но в то же время мы с легкостью сможет исправить эти проблемы и поставить машины себе на вооружение в дальнейшем, не говоря уже о том, что сохраним жизни пилотам нескольких эскадрилей, произнес я, неотрывно наблюдая за тем, как методично истребители и орудия Химеры рвут на куски вражеские истребители, которые в будущем могут укомплектовать наши авиакрылья на бортах крейсеров Мон Каламари и участвовать в рейдах. Считайте, что все они захотят перейти к нам на службу, уточнил Гилот. Это было бы слишком оптимистичным заявлением, заметил я. Достаточно будет и нескольких. Остальные, даже если не согласятся, уже часть нашей победы. Чем меньше у противника пилотов сейчас, тем меньше времени потребуется нашим летчикам для уничтожения пилотов капитана Нима. Капитан, что сообщают группы, отправленные на спутник Лока? Орбитальное орудие захвачено, отрапортовал Пиллион. Серьезно повреждено, но может быть восстановлено в будущем. Эскадрилья перехватчиков, находящаяся в том районе, блокирует попытки противника прорваться к комплексу орбитального орудия на поверхности спутника. «Прекрасно», — заключил я, бросив взгляд на тактический монитор. Красных отметок становилось все меньше и меньше. Если еще полчаса назад их количество превалировало над нашими объединенными авиакрыльями, то сейчас численное превосходство уже находилось на стороне наших пилотов, и этот разрыв стремительно увеличивался. «Готовьте транспорты для атаки крепости капитана Нима. Пока капитан Шахаши занимается уничтожением пиратов на орбите, начнем наземную операцию. Капитан Тиберос, я посмотрел на бугая Мстителя, которого держали на отдалении мои телохранители, но сейчас, по моему знаку, подвели ближе. Теперь, пока Пиллион занимался управлением боем, я мог переговорить с молчаливой статуей командира некогда каперской банды. Сегодня у вас появится шанс поквитаться с давним врагом. Спасибо, с плохо скрываемым удовлетворением, произнес тот. Гранд-адмирал, это никогда не забуду. Безусловно, согласился я, потому как вы получите капитана Нима лишь в одном случае, капитан Тиберос. Капер напрягся, настолько заметно, что удостоился от стоящего рядом с ним Тиерса тычка по почкам. Сразу после этого всю напускную воинственность из капера выдуло, как воздух из спущенного шарика. Какие условия? Нетерпеливо поинтересовался он. Вы получите капитана Нима, а также оружие ваших родителей только в том случае, если присягнете мне на верность, произнес я, продолжая рассматривать батальную сцену, развернувшуюся перед моими глазами. И в самом деле, она была прекрасна, не с точки зрения массового убийства, а как объект военного искусства. «Че что?» – опешил капер. «Я думал, вы меня собираетесь казнить. Если вы так настаиваете, то, конечно же, почему нет?» – подал плечами я. В руке Рукха появился блестящий клинок. «Но, помнится, вы сами бахвалились тем, что единственный из всех нанятых мной каперов, кто смог создать собственную группировку. Я ценю ваши организаторские способности и считаю, что вы вполне способны возглавить формируемый мной вспомогательный флот, который будет централизованно заниматься тем, чем занимались каперы ранее. То есть просто хотите посадить каперов на зарплату и загнать нас в рамки ваших уставов?» – ощерился Тиберос. «Немногие парни пойдут на это. Те, кто не согласятся, погибнут», – констатировал я, посмотрев на капера. «Причем от рук тех, кто примкнет к вам. Заставите охотиться на своих», – едва слышно прошептал Тиберос, очевидно думая о чем-то своем. «Принесете клятву верности? Примите присягу, и своими для вас будут лишь те, кто действуют под моим командованием», не стал юлить я. «Остальные ваши бывшие дружки, пираты, контрабандисты, работорговцы и прочие представители преступного мира, станут не более чем законными целями в обозримом или отдаленном будущем. Неплохой выбор вы мне предлагаете», помолчав, заявил Тиберос. «Долгожданная месть в обмен на долгожданное командование собственным флотом. Так понимаю, времени на то, чтобы подумать, у меня нет, не так ли?» «Ни малейшего», — подтвердил я. «Почему я, а не Ирф или Вейн?» — поинтересовался бывший пират. «В дополнение к уже сказанному, следует добавить, что вы безжалостны в том, что касается выполнения поставленных целей», — сказал я. «Ваше стремление захватить эту систему и сравняться в авторитете с капитаном Нимом, заимев собственную группировку, поистине впечатляюще, как и ваша бескомпромиссность в достижении поставленной цели. Поэтому я предлагаю вам выбор. Соглашайтесь и получите свой собственный флот, месть и возможность жить. А в противном случае мне просто свернут шею», уточнил Тиберос. «Не знаю», честно сказал я. «Признаюсь, никогда не интересовался способом казни, который разрабатывают мои телохранители. Но суть вы уловили. Соглашаетесь и получите шанс покинуть Химеру не в качестве пленника. Откажетесь, я найду для вас нору поглубже». Знать о том, что его жизнь фактически куплена джедаем и следователем Тиберосу, совсем не обязательно. «Так понимаю, Эйманда вы уже тоже обработали?» — поинтересовался он. «Раз уж вам известно о месте, оружии моих родителей, ваш старый добрый знакомый джедай согласился работать на меня из других интересов», — произнес я. «Будет непросто заманить пиратов и каперов на службу к вам», — помолчав, продолжил Тиберос. «За зарплату желающих так сильно рисковать, чтобы выступить против тех же самых Каврилху или еще кого-нибудь, окажется не так много, чтобы даже укомплектовать флот. В таком случае, вам следует подумать над тем, чтобы поработать с каперскими патентами, которые имеются у вас на руках», — предложил я. «Думаю, стоит сказать, что отныне по наводкам нашей разведки будут действовать только вспомогательные силы. Всем остальным каперам предстоит самостоятельно охотиться за добычей, чтобы сдохнуть в первом же бою», — расхохотался Тиберос. «Нет, это в самом деле гениально. Сперва вы нанимаете каперов для того, чтобы пощипать новую республику, прикармливаете к этой кормушке всех тех, кто согласится. Повышаете градус в ситуации с конвоями настолько, что теперь необходимы аж целые крейсера, чтобы противостоять эскорту транспортных караванов, а после чего сообщаете, что гарантированную добычу получат лишь те, кто принесут присягу и запишутся в эти ваши вспомогательные силы. Гранд-адмирал, а вы точно с хаттами не якшаетесь?» — подзатыльник, который здоровяку отвесил Тиерс, звоном разнесся по мостику, напоминая отдельно взятому каперу об уважении и субординации. «Я согласен», — произнес он, — «но потребуется много времени для того, чтобы найти нужные корабли, переманить на свою сторону людей. Как вы уже, возможно, слышали, некоторые из подручных капитана Нима уже решили попытать счастье, сдавшись нам», — напомнил я. «Только не говорите, что поверили им», — поморщился как от острой зубной боли Тиберос. «Большая их часть пришли к Ниму добровольно, чтобы грабить и припеваючи жить. Они не более, чем спасают свои шкуры. Откровения вашего пилота в лучшем случае одного-двух из них задели за совесть. Остальным просто представился подходящий шанс избежать тотальной зачистки. Теперь их лояльность – ваша проблема», – заявил я, – «как и лояльность тех, кого вы завербуете в будущем. Надеюсь, вы вынесли урок из произошедшего в системе монастырь. Мириться с плетением интриг за моей спиной я не собираюсь. Сделайте еще хоть что-нибудь во вред моей компании, и ваша голова будет украшать зал трофеев на Гри». «Доступно выразился, яснее некуда», — кивнул Тиберос. «Надеюсь, в таком случае мои подчиненные еще живы и могут быть приняты на службу в ваши вспомогательные войска. За каждого из них я готов поручиться головой, как и за их согласие служить вам. Обсудим это после завершения кампании в секторе Картак», — высказался я. «На данный момент вы отправитесь вместе со штурмовиками на поверхность Лака и захватите для меня крепость капитана Нима. Последний должен оставаться живым до тех пор, пока я не разрешу вам свершить месть». «Это понятно, яснее некуда», — произнес капер. Подумав, он добавил: «Взять его живьем будет не так-то просто. В прошлый раз, когда мы сошлись один на один, он оказался сильнее, чем предполагалось. Уверен, что на этот раз у него припасены некоторые сюрпризы. Капитан Тиберос», — я повернул свое кресло так, чтобы смотреть каперу прямиком в глаза. Простые человеческие глаза. Вот только радужка в них напрочь отсутствовала, а вместо нее зияли два черных зрачка, производящие впечатление стволов бластеров, направленные в лицо говорившему. Пугающе, наверное. Для меня важно, чтобы капитан Ним мог разговаривать и осмысленно отвечать на заданные ему вопросы. Все остальное несущественно. Тиберос плотоядно улыбнулся, оскалившись, подобно хищнику, который знает, что его добыча загнана в угол и ей некуда больше не деться. «Не извольте беспокоиться, гранд-адмирал», — гигант опустился передо мной на колено, склонив голову в знак покорности. «К тому моменту, как у вас появится время с ним поговорить, Ним будет готов рассказать вам все, что вы захотите знать, и будет умолять о том, чтобы ваш интерес к нему не иссяк как можно дольше». «Меня это устраивает, капитан Тиберос», — заявил я. «У вас есть задание, можете смело на него отправляться». После того, как капер удалился на достаточное расстояние, ко мне приблизился капитан Пеллион. «С разведывательных дроидов поступает информация, что на станциях в системе начались передвижения звездолетов противника», — объявил он. «Судя по курсам их движения, они направляются прямиком к нам». «Как и ожидалось, капитан Ним позвал на помощь своих конкурентов», — усмехнулся я. «Операция по зачистке системы Картак переходит ко второй фазе. Капитан Пеллион, будьте любезны, сообщите об этом остальным кораблям флота. Настало время покинуть Рубиновую Туманность и приступить к захвату остальных станций группировок. Вспомогательным звездолетам совершить прыжок в наше расположение». «Есть, сэр», — произнес он. «Я сверился с тактическим монитором. Эскадрильи противника фактически уничтожены. Химеры и повелительные потеряли не более десятка машин, при уничтоженных у противников 20 раз больше. Эпохальный размах торжествующего правосудия. Не мудрено, что капитан Ним обратился за поддержкой к другим бандам, имеющим точки интереса в системе Картак. Его крупные корабли, переоборудованные фрахтовики, уничтожены огнем повелительного еще на поверхности планеты. Его истребители сбиты или сдались в плен. Одна из контролируемых им станций захвачена, и судя по тому, как он пытался вернуть себе контроль над орудием на поверхности спутника, Ним доведен до отчаяния. А следовательно, пора делать для Химеры новые шаги. Свяжитесь с капитаном Шахаши», — распорядился я. «Повелительный остается для окончательной зачистки орбиты планеты и поддержки Черного Аспида. Капитан Пеллион, прикажите взять курс на станцию, некогда принадлежавшую Альянсу Повстанцев. Поскольку угроза со стороны орбитального орудия на поверхности спутника Лака для нас устранена, космические силы Нима, базирующиеся на планете, практически истреблены, а со станций, принадлежащих другим пиратским группировкам, в нашу сторону выдвигаются эскадрильи, тем самым открывая остальным звездным разрушителям их аванпосты для атаки и захвата, то настало время для того, чтобы проверить, насколько актуальна информация капитана Тибераса об объемах награбленного бандой призраки Лока. Если там в самом деле огромные суммы и запасы ценностей, то так уж и быть, я договорюсь с капитаном Вейном и выкуплю для друга джедая и манды черную жемчужину. Майор Тиерс, обратился я к гвардейцу, отберите бойцов, вам предстоит штурм потенциальной сокровищницы. Едва заметный кивок головы облаченного в алые доспехи мужчины стал подтверждением того, что он понял приказ и готов его выполнить незамедлительно. Ей казалось, будто она барахталась в какой-то вязкой субстанции, и сколько бы она ни старалась выгрести из этого небытия, только проваливалась глубже. Появилось впечатление, будто она барахтается где-то в болотине, и каждое ее движение лишь ускоряет погружение. Сколько так продолжалось, она не знала, не имела никакого представления, лишь понимала, что в какой-то момент времени она просто устала сопротивляться, и в этот момент словно что-то начало ее выталкивать к неразличимой поверхности. С каждым мгновением ей становилось все лучше, силы возвращались. Наконец, над ее головой задребезжал рассвет, и девушка смогла вынырнуть, чтобы с хрипом вдохнуть. Мара Джейд открыла глаза и поняла, что сидит. Машинально оглянувшись, она оказалась в растерянности. Интересно, куда это ее занесло? Она явно пребывала где-то в больничном отсеке. В пользу этого утверждения прямо говорили многочисленные медицинские мониторы, приспособления, излучающие панелями над головой мягкий, но в то же время ни капли не согревающий свет, и дроид-хирург 2 в 1, находящийся в деактивированном состоянии в углу отсека. В том, что она находится на корабле, не оставалось никакого сомнения, корабельную обстановку ни с чем не спутаешь. Особенно, даже при большом желании, весьма затруднительно двояко трактовать ровную работу механизмов, которые придавали легкую, едва ощутимую вибрацию, что указывало на небольшой размер корабля, на котором она находилась. В противном случае инерциальные гасители убрали эту болтанку и вовсе. Девушка однозначно могла сказать, она не находится на борту имперского корабля, так как там медицинский отсек выглядит намного просторнее, да и обставлен иначе. Нет, это частный корабль, да более знакомый, но она не могла вспомнить, где уже его видела и кому он принадлежит. Мысли путались, голова гудела, а в груди все еще побаливало. Значит, не так уж и давно она покинула бактокамеру, в воздухе висел характерный привкус. Но так пахло в большинстве медицинских учреждений. Джейд облизнула пересохшие губы. Да, на них определенно остался налет бакты. Значит, кто-то о ней все же позаботился. И навряд ли это был тот, кто верен новой республике. Нужно быть полным идиотом, чтобы оставлять в одиночестве найденного в императорском дворце диверсанта в помещении полном предметов, которые можно использовать в качестве оружия. Для приличия могли хотя бы ее приковать к кровати наручниками. Это б задержало ее на пару минут. Девушка подняла одеяло. По крайней мере, на ней осталась ее собственная одежда. Правда, меньшая ее часть. Зато ссадины, которые она получила в схватке с наводчиком, исчезли. Значит, точно, бакта. Рыжеволосая красотка понимала, что если за ней кто-то наблюдает, то очень скоро придут гости. И девушка не была уверена в том, что хочет с ними познакомиться лично. Она бесшумно выскользнула из-под белоснежного одеяла, спустилась на палубу. Кожа ступней соприкоснулась с прохладой металла. По телу пробежал озноб, мгновенно проветрив голову. На приставленной к кровати тумбочке она обнаружила свой черный боевой комбинезон, но без оружия. Как предусмотрительно, ни меча, ни бластера, ни запасного бластера, даже метательных ножей. Мара беззвучно облачилась в него, почувствовав себя хоть на капельку более защищенной. И она, наконец-то, стала догадываться, где находится. Но пока что это не давало ответа на вопрос, каким именно способом она тут оказалась, кто за этим стоит, друг или враг. Девушка на цыпочках бесшумно, как ее учили имперские инструкторы, двинулась к люку, за которым крылся выход из медицинского отсека, в полной готовности справиться с любой опасностью, что ей может встретиться за порогом. Она провела рукой над сенсором замка, круглый люк послушно разошился на две половинки, каждая из которых скользнула в противоположные друг от друга стороны. Джейд одним плавным движением пересекла порог, быстрым взглядом оценивая обстановку, и замерла как вкопанная, со смесью удивления и раздражения, наблюдая открывшуюся ей картину. «О!» – воскликнул сидящий на диванчике молодой парень с голубыми волосами. «Привет, Мара!» Он мельком взглянул на нее поверх деки, которая интересовала его, забравшегося на диван с ногами и с большим аппетитом поглощая ядра орехов, которые он нашел на камбузе, которые стоят под 1000 кредитов за сотню грамм и вообще-то являются деликатесом, который имеет весьма полезное свойство, о котором мало кто знает, за исключением агентов имперской разведки, у которых она об этом и узнала. А этот напарничек, судя по количеству вскрытых упаковок, доедал последние. Угу, запаслась, называется орешками, которые помогают восстанавливаться после тяжелых ранений за счет своего содержимого, способствующего кровообразованию. «Ну, привет, Гент», – буркнула Мара, пристально уставившись на дерзкого пацана. Судя по всему, несмотря на отсутствие тренировок с силой, ее взгляд все еще может быть крайне опасным, потому что ледоруб неожиданно закашлялся, подавившись орешком. Джейд пришла на помощь компьютерщику, от всей души познакомив его тощую спину со своей доброй ладонью. И так 5 раз, пока из него не вылетел застрявший в горле орешек, природная непосредственность и коронки с зубов. «Ан, нет, последняя, жевательная резинка. Спасибо», когда его легкие отошли от дружеского похлопывания, произнес ледоруб, тут же потянувшись за новым орешком. Мара бесцеремонно отобрала у него последнее. Гент, сведя брови над переносицей, посмотрел на нее, потом на оставшиеся орешки и вновь на нее и тут же вернулся к своему занятию, угрюмо глядя на экран персональной деки. Мара демонстративно хрустнула орешком. Уже ясно, что они не в плену. Хорошо, где тогда? Это явно не борт их корабля. Это не подаренная Трауном тень. Но интерьер до безобразия знакомый. Да еще и орехи. Гент бросил на нее обиженный взгляд. Как себя чувствуешь? Из вежливости поинтересовался он. Лучше всех, тоном, не предвещающим ничего хорошего, произнесла Джейд, продолжая сверлить его взглядом и остервенело перетряхивая собственную память. «Маленький гаденыш, я не специально», тут же залился краской ледоруб. Похоже, она сказала последнее вслух. «Ну, не мог же я это самое ну трогать тебя, но ты потрогал», тем же тоном произнесла Мара, мысленно представляя точку лазерного прицела у основания шеи ледоруба. Прием старый как мир, император обучил ее ему, когда ей было-то 17-15, уже и не вспомнить. Зато эффект от него. Палпатин говорил, что практически все живые существа связаны с силой. Некоторые, настолько тесно, что способны ее направлять, как джедаи. Еще меньшее количество, контролировать, как он сам или Дарт Вейдер. К какому из этих критериев относилась сама Джейд Палпатин никогда не говорил. Но есть все основания полагать, что будь ее имя в списке последних, палач императора сделал бы ее жизнь чуточку короче. Вейдер и так подозревал практически каждого чувствительного к силе разумного, близкого к Палпатину, как потенциального соперника и потенциальную замену себе. Настолько плотно подозревал, что не гнушался в последние годы обучать собственных. Так вот, возвращаясь к приему, у большинства разумных есть интуиция, ну или как минимум слабенькое предчувствие опасности. Достаточно опытный в использовании сил разумный может спровоцировать свою цель, обострив внимание в качестве мысленного представления угрозы. По рассказам Палпатина, этот нехитрый прием помогал ему выявлять потенциальных чувствительных к силе разумных в своем окружении. Сила предупреждала тех об опасности, что являлось мнимой, а предчувствие последней никого не оставляло равнодушным. Вот только если джедай начнет реагировать, то простой разумный начнет чувствовать себя очень неуютно. Это как ощутить на себе чужой взгляд, очень и очень кровожадный взгляд. Гент заерзал на диване. Он являлся самым лучшим ледорубом из всех, с кем она сталкивалась. И уж точно, лучшим в организации Теланакарди. А последнее предопределяло, что коготь никогда не будет держать рядом с собой людей, которые не лучшие в своем деле. То, что сейчас Гент сидел с ногами на диване посреди корабля, явно не дешевого и обставленного по первому классу, да еще с декой в руках, прямо говорило в пользу предположения о том, что они не в плену. Только конченый идиот не поймет, кто такой Гент по своей натуре. А разместить на борту корабля ледоруба и компьютеры на расстоянии менее дальнобойности корабельного турболазера. В общем, тут надо быть достаточно глупым человеком. Или не человеком, но очень глупым. Я извиняюсь. У пацана затряслась нижняя губа. Мара, ты мне как сестра. В общем, я не специально. Хотел тебе хотя бы обезболивающее ввести. А да, «Ты обезболил как следует», — ядовито произнесла она. «Когда-нибудь наступит момент, когда и у тебя будут сломаны ребра. Поверь, я буду рядом и со всей своей к тебе любовью буду по ним гладить, втирая обезболивающее». Гент судорожно вздохнул, упершись взглядом в экран Деки. Проняло, осознал. «Молодец». Похвалит за свое спасение она его чуть позже, когда поймет, где они и как сюда попали. Мара огляделась по сторонам. Что ж, похоже, на этот кораблик не жалели денег. Такое ощущение, будто он только что с консервацией, или недавно построен. Но, судя по качеству оборудования на борту, такую посудину мог себе позволить лишь далеко не бедный разумный. Причем, явно сторонник имперской техники, на борту Мара не обнаружила ни малейшего присутствия республиканских механизмов. Возможно, они есть где-то в другой части корабля. «Где это мы?» — спросила она, закончив оглядываться. «На корабле», — обиженно буркнул Гент. Мара протянула ему лакомство и обворожительно улыбнулась. «Орешек хочешь?» Съедобное ядрышко лежало в центре ладони, так что она могла призывно поиграть пальцами, напоминая о дружеском похлопывании. «Нет», — взломщик утвердительно закивал головой, говоря о том, что ему вот вообще не интересен деликатес. «Тогда просвети меня, что это за посудина, кто ее хозяин и каким образом мы на ней очутились. Все, начиная с того момента, как твоими стараниями я вырубилась в библиотеке представительского крыла». Ну, взломщик неожиданно отсел на нее на край дивана. «В общем, нам помогли. Что-то ты темнишь, Гент», призналась девушка. И для понимания этого ей даже не приходилось прибегать к силе. Прищурившись, она наклонилась к молодому человеку. «Сам расскажешь, или мне расспросить более пристрастно?» «Не-не-не-не-не». В глазах паренька мелькнул испуг, а сам он попытался отгородиться от нее Декой. «Тогда, слушаю», — милосердно предложила альтернативу Мара. «Ну это...» Гент отвел взгляд в сторону и густо покраснел. «Когда ты отрублилась?» — подсказала ему нужное слово рыжеволосая девушка. «Типа да», — кажется, паренек вспомнил, что предшествовало тому, как девушка лишилась чувств. «Потому что иначе почему у него даже уши покраснели?» «Ну-ну, пацан, скоро ты будешь вспоминать произошедшее как свой самый большой кошмар. Короче, ты упала, но я тебя поймал», — тут же поспешно добавил он. «Какой же ты молодец», — ехидно похвалила его Мара, учитывая, что сама она очень сильно опростоволосилась, когда попыталась взять наводчика живьем и использовала свой световой меч лишь как вспомогательное оружие для запугивания, а не уничтожения цели. Как ее тренировали, паренек, похоже, справился получше нее. «Ну ничего, встретятся они еще с этой Винтер. Только сперва Джейд вернет себе свою прежнюю форму, и тогда все эти навыки беловолосой больше ей не помогут. Ох, ну и сильно же она с правой бьет. Так что произошло после того, как я отрубилась?» «Так это, ну, беловолосая пришла в себя», — бросил на нее осторожный взгляд Гент, и сразу после этого посмотрел в сторону люка в противоположном конце кают-компании, тем самым обозначив источник возможных проблем, то, что он хотел скрыть. «Так», — протянула Мара, — сила мгновенно пришла в движение, следовало сделать это раньше. Ох уж старая привычка, образовавшаяся за время, которое она провела на службе когтя, пока стремилась научиться жить без силы, чтобы последний приказ Палпатина не свел ее с ума. Минимизация использования силы уже привела к парочке провалов. «Хороша ж рука. Кто там?» Учуяв присутствие разумного существа в каюте по соседству, девушка подступила к ледорубу. «Мара, я...» — округлились глаза у голубого лосого взломщика. «Без нее бы я тебя не дотащил, дурак», — прошипела Джейд. «Она, республиканский диверсант», — не обращая внимания на умоляющие крики Гента, Мара, подхватив подвернувшуюся под руку металлическую деталь, бросилась к двери, ведущей в каюту. Быстро провела рукой над сенсором замка, рванула на себя люк, вбежав внутрь, и тут же замерла на пороге, пораженная увиденным. Девушка с белоснежными волосами сидела на узкой койке. На лице и теле ни следа от побоев, которые ей нанесла Джейд во время их столкновения в библиотеке представительского крыла. На ней был все тот же наряд, что и при встрече. Винтер подняла на нее взгляд своих глаз, оторвавшись от чтения собственного датапада. Судя по частично разобранному корпусу, из устройства явно вынули модуль дистанционного подключения к Галанету и любой другой компьютерной сети. «Ты», — прищурилась Мара. «Я», — согласилась та, отложив устройство на стол. «С тобой все в порядке?» Рука Трауна почувствовала, как у нее дернулся глаз. «Это точно та самая белобрысая бестия, с которой она дралась в библиотеке. С чего такая забота? Не жалуюсь, судя по всему, Винтер не намерена драться. И судя по устройству, явно Гент позаботился о том, чтобы она не смогла выйти с кем-то на связь. Что-то явно не сходится. Как такой доходяга, как Гент, смог приструнить самого наводчика? Если даже Мара не смогла. Мара, я. Начал было подошедший к ней взломщик. Как? Немедленно потребовала она ответа. Что это за корабль? Куда мы летим? Твой друг, рука императора, убедил меня помочь вам, произнесла Винтер. Я оттащила тебя из библиотеки, пока он заканчивал свою работу по взлому имперского информационного центра. На остальные вопросы у меня ответа нет. Гейент. Мара встряхнула мальчишку за плечи. А что мне оставалось делать? Испуганно спросил тот. Ты ранена и без сознания. Он указал в сторону беловолосой, приходит в себя. И если она тебя так отделала, то что со мной бы было? Ей просто повезло. Мара поймала себя на остром желании наброситься на ледоруба с кулаками. Глупый маленький Гент. Я хотела взять ее живой, чтобы ее мог допросить. Гранд-адмирал Траун, уточнила беловолосая. Гейент, это не я, взмолился тот. Она уже знала. Вот болван. Без разницы, что она там знала. Сейчас у нее есть подтверждение, что Траун в самом деле существует. Вам не о чем беспокоиться, Мара, заявила Винтер. Мы с Гентом заключили соглашение. Я помогаю вам выбраться с Корусанта. И что взамен? Спросила рука Трауна. Он обещал поделиться информацией из архивов имперского информационного центра. Голос Винтер прозвучал как гром среди ясного неба. Точнее, поделиться своим изобретательным алгоритмом сразу же, как только мы окажемся в безопасности. Мара посмотрела на паренька так, что тот явно съежился. У меня проблемы со слухом. Елейным голосом поинтересовалась она у парнишки, или ты пообещал ей доступ в архивы императорского дворца? Хуже сделки и придумать нельзя. Чем он вообще думал? Дать им ключ к той информации, к которой они сами едва ли подобрались. С вашим слухом все в порядке, обрадовала ее Винтер. Гент согласился одолжить свой алгоритм и тем самым помочь мне в нескольких делах. Да ну, нет, она ему точно треснет. Очень и очень больно треснет. Потому как выполнение моей миссии стало невозможным после того, как он пообещал стереть данные имперского информационного центра, закончила наводчик. Сердце ухнуло куда-то в глубины небытия. Мара, осторожно произнес Гент. Она и сама догадалась о том, чем мы там занимались. Если б меня поймали, то у них уже был бы алгоритм, они б взломали все на свете. Понятно, произнесла Джейд, выходя из каюты и выволакивая из нее за ухо лучшего ледоруба из всех, что она знала. Пнув створку люка так, что тот с грохотом захлопнулся, она буквально встряхнула паренька так, что тот едва на ногах устоял. «Ты вообще в своем уме?» – прошипела она ему в лицо. Задание было другим – взломать. «Да что ты взъелась-то?» – обиженно возмутился ледоруб, потирая ухо, на котором остались следы ее ногтей. «Я уже сказал, мне что было делать, когда она тебя-то так изметелила? Взять бластер и пристрелить ее?» Шикнула Джейд, хотя понимала, что говорит глупость. Гент и в другое время-то не жаловал оружие, даже для стрельбы по целям. А говорить о том, чтобы он мог причинить кому-то вред, не говоря уже о том, чтобы убить, вообще не приходилось. Ага, и набежали бы республиканцы, поджал губы взломщик. Понятно, машинально кивнула Мара. Нет, она сама виновата. Поддалась соблазну взять паршивку живой, сама облажалась. Пацан сделал то, что казалось ему самым разумным выходом из ситуации, воспользоваться помощью высокопоставленного врага, чтобы сбежать с планеты. Нет, честное слово, лучше бы он ее пристрелил и сбежал сам. Мара усилием воли заставила себя вернуться к реальности. И что бы он сделал? Даже если б сумел вскрыть потайной лаз в том тупике, даже если бы попал на корабль, он не умеет пилотировать звездолет. Вот вообще, даже на базовом уровне. Нет, рулить-то конечно может, но тогда половина Корусанта сбежалась бы к императорскому дворцу, чтобы посмотреть на Таунтауна за штурвалом. Не говоря уже о том, что ледоруб не знает протоколов и эшелонов для гражданских кораблей. И что теперь? Спросила она. Что с нашим кораблем? Я забрал с него все наши вещи, а тайный ангар снова опечатал, пояснил Гент. Кстати, эта посудина стояла от нас в какой-то сотне метров, на том же этаже. Вот ни за что бы не догадался о тайных ангарах тут, если бы ты сама не показала, когда наш корабль садила. Что это за корабль? Перебила его Мара. Какой-то тайный звездолет имперской разведки, пожал плечами Гент. Ну да, невидаль какая. На каждом поле по 10 штук таких стоит. Теперь, по крайней мере, понятно, откуда орехи. Я наткнулся на информацию об их схронах по всей галактике, как и просил Траун. Это был самый первый скачанный мной файл, ну и я его шифрование сразу же ломанул. А потом, пока ты не пришла, заинтересовался тем, что корабль буквально находится в императорском дворце, а на борту целый арсенал и море поддельных идентификаторов. Угу, знакомо звучит. Мара уже сталкивалась с подобным, когда вышла на отряд штурмовиков-дезертиров. Правда, тогда грузовик принадлежал ИСП, но методы оперативной работы почти у всех государственных силовых органов, что у разведки, что у контрразведки, идентичны. Похоже, чья-то нычка на черный день. Значит, звездолет нужно обыскать на предмет маячков и прочих отслеживающих устройств. А еще лучше, связаться с Трауном, назначить точку рандеву с проверенным звездолетом, а этот, подорвать. Но сперва, понять, что это такое за корыто в принципе. Быть может, удастся его заполучить в личное пользование. Корабли из имперской разведки выглядели неказисто на первый взгляд, но при этом имели множество скрытых и незарегистрированных улучшений, которые могут быть полезны в ее деятельности. Гент, девушка с грустной улыбкой взъерошила тому волосы, ты, на самом-то деле молодец, большой молодец, я конкретно нас подставила, а ты выручил. Уверена, Траун будет недоволен, но это мой провал, не твой. Он, конечно, не император, но отеческой заботы у него даже показательной нет. Хорошо, что ты не высадил наводчика, передав ей алгоритм взлома. По крайней мере, сможем выдать гранд-адмиралу ее, раз не вышла с информационным центром. Ты уверен, что республиканцы не смогут разобраться в том, что после нас осталось и не влезут в секретные данные? Ледоруб согласно кивнул и даже как-то застенчиво улыбнулся. Нужно передать нашу гостью Трауну, пока она не догадалась, что отпускать ее никто не будет. И то, что ты ее запер без связи, тоже правильно поступил. Надеюсь, коммуникационную аппаратуру в каюте тоже отключил, обижаешь, заверил ее Гент. Первым делом, как за ней люк захлопнулся. Повезло еще, что тут навигационная база простая, не надо вводить координаты планет, можно выбрать из базы данных. Я решил прыгнуть подальше от Корусанта, чтобы у тебя было время выйти из сна после Бакты. А, подозрительно посмотрела на него Мара. Не-не-не, запротестовал он. Тебя Винтер одевала-раздевала. Я только костюм твой принес и все. Оружие, уточнила Джейд. В твоей каюте, пояснил он, указав в сторону широкого прохода. Она дальше по коридору ближе к кабине пилота. Вообще корабль какой-то странный, я тебе скажу. То есть, насторожилась девушка. Да тут оружия столько, что на пару отрядов хватит, пояснил Гент. Куча тайных нычек с документами, несколькими валютами. Вооружен как не знаю кто. И комп центральный такой чистый, словно его форматировали или меняли после каждого полета. И сборка явно мандаларская, похоже на заказ строили. Внутри Мары все застыло. Мандаларский, говоришь, севшим голосом поинтересовалась она, бросившись на мостик корабля. Ничего примечательного внутри, кресло пилота, второго пилота, командирская и места для парочки дополнительных членов экипажа. Вот только все это второстепенно. Управлять этим кораблем может всего один человек, из кресла командира. Там в подлокотниках спрятаны ручки, а мониторы по кабине расставлены так, чтобы сидящий на этом месте человек видел все, абсолютно все, даже если у него всего один глаз. Джейд сокрушенно простонала. Глянь, какой красавец. Гент подошел к небольшому голографическому проектору, покопался в его панели, после чего над пластиной появилась объемная проекция звездолета, от одного вида которого у Мары засосало под ложечкой. Хищный угловатый корпус, модульная броня, множественные турели, скрытые пусковые установки для протонных торпед и кумулятивных торпед, отстреливаемая кормовая часть, благодаря которой из 40 метров звездолета дальнейшие путешествия на втором комплекте двигателей мог продолжить обрубок, который, на самом-то деле и являлся тем самым кораблем. А они находились не в кают-компании, а в кормовых отсеках, следом за которыми располагались маршевые двигатели, которые делали из этого уникального звездолета быстроходнейший корабль из всех, какие были в личном владении у приближенных императора. Не говоря уже о том, что на нем встроенные системы улавливания выбросов двигателей, обшивка из малозаметного на сканерах материала. Такой кораблик стоил как целый имперский звездный разрушитель. Изготовлено было всего несколько штук. И нет, отнюдь не для имперской разведки. И не для ИСП. И даже не для Дарта Вейдера. Этот корабль вылепили из того, что прежде было мандаларским прототипом корвета. Самые лучшие кораблестроители галактики, те, кто создавал для Палпатина его персональные корабли, пламя. И название у него интересное я выбрал из набора поддельных идентификаторов, заулыбался паренек. Пламя. Давай оставим его себе, а, блестящее название, Мара бросила грустный взгляд на ледоруба. Гент, нам придется его уничтожить. И чем быстрее, тем лучше. И от твоей подружки с абсолютной памятью тоже придется избавиться. Летально. Мара, если ты волнуешься за алгоритм, то все в порядке. Округлил глаза Гент. Не надо никого убивать. Он им все равно не поможет. То есть нам помог, а им нет. Бровь Мары взлетела вверх. Это потому, что когда мы там работали, то было с чем, потупил взгляд Гент. А сейчас там голяк. То есть, подобралась Мара. Ты что, загрузил файл подстава? Угу, кивнул ледоруб. Ты же сама сказала, что Траун приказал сделать так, чтобы данных больше не осталось. Гент, Мара не сдержалась и от души влупила по ближайшему сиденью. Этот протокол следовало задействовать только после того, как мы получим копию всех данных из информационного центра Императорского дворца, а не до. Трауну нужно знать, что есть в загашнике у Палпатина Небесси, а для этого нам нужны данные о дислокации флота, армейских и иных подразделений, а также куча сторонней информации, не говоря уже о данных о спецификациях звездных суперразрушителях. А ты все это стер, да нас даже наличие Винтер не спасет, это не пад, это провал. Ледоруб захлопал глазами. Вообще-то я скачал все, что нужно, заявил он. Ну, минимум, который требовал Траун. О кораблях там и базах. А пока уходили из дворца, закинул в сеть червя. Ну, помнишь, ты говорила, что Винтер не одна работает. Вот я с ее терминала и сделал отправную точку. Мол, она вскрыла какой-то из секретных файлов неосторожно, и как только хоть кто-нибудь начнет пролистывать данные на ее терминале, то начнется очистка системы. А если нет, после смерти императора Мара не отличалась кротким и доброжелательным нравом. Ерничество, провокации, шутки – это стало ее защитным панцирем, за которым она могла прятаться. Как и амплуа агрессивной дамы, которая сперва действует, но не афиширует, что перед этим несколько раз подумала. Она прекрасно понимала, что сорвалась на Гента, накричав по сути, так и не разобравшись в проблеме. И причина этого – ее собственная неудача, из-за которой ледорубу пришлось импровизировать. И вроде все хорошо, но в тех базах данных можно было найти столько всего. Ну тогда программка запустилась сама, через час после того, как мы улетели, пожал плечами Гент. Да не расстраивайся ты так, Мара. Данные из этого информационного центра копировали минимум раз 10, так что копии есть. Риторический вопрос Мара задавать не стала. Просто терпеливо вздохнула и попросила объяснить. Имперский информационный центр – это ж не библиотека, в которой мы находились, пояснил Гент. Это огромные серверы со сверхбольшой емкостью, и к ним можно дистанционно подключиться. Я вот сидел, он постучал по экрану своей деки, просматривал метаданные журнала активности и дистанционного подключения. В общем, с некоторых из скачанных мной файлов минимум 10 раз сняли копию. Так что, думаю, кто-то из имперцев имел возможность как скачать полный архив данных, так и фрагментированный. Некоторые, до смерти Палпатина, но большинство, позже. Система определила пользователей по входящим данным. Тебе знаком такой парень, как Антин Нестремин, высший инквизитор, сжала зубы Мара, мастер пыток и ученик Вейдера. Ну вот, он скачивал, но немного. После Ивина, правда. Кто еще? Потребовал ответа Джейд. Ты узнал, кто еще? Сейд Писташ, ну, этот не опасен, мертв, но стоит поискать его копию. Причем, дважды. Первый раз из дворца, второй, со звездного разрушителя Красный Дракон. В обоих случаях, полные копии, вот так номер. С чего бы это высшему визирю заниматься подобным? Да и Красный Дракон разве не флагман флота у Бектората? Зиндж сумел что-то скачать, немного из техники, но в основном, биологические данные по разным расам, этот тоже мертв. Джерик какой-то, практически сразу после Эндера, тоже мертв. И Санни и Сард буквально чуть ли не каждый день подключалась к центру, пока не сбежала на Тайферу. Потом уже как-то пропал ее идентификатор, но она смогла скачать полную копию всей информации. Ее убили во время войны за Бакту, пояснила Мара. Потому и пропала. А, ну ладно тогда. Хитрер какой-то еще копался в некоторых данных, прокуратор юстиции. Тот еще радикал. Гранд Мофф Фордускейн скопировал базу целиком. Некий Сидрисскель был тут относительно недавно, может, с месяц назад, но его тоже интересовали всего некоторые файлы. Он, конечно, подтер все как следует, но я тоже хорош. 10, напомнила Мара. Ты сказал, что было 10 подключений и скачиваний, а назвал только 9. Кто 10-й? Я сказал, что как минимум 10, уточнил Гент. Некоторые были хорошенько подтерты, там лишь косвенные следы идентификаторов остались, но 10-й мне известен. Только я даже не слышал такого имени никогда, и в Галаните никогда такое не фигурировало. Но его интересовали только местоположение имперских баз. Да и вообще там получается смешно, качать-то качают, но там все так запараллено, что в жизнь все не расшифруешь. Имя, потребовала Мара. Да какой-то там имникс Девиан, скривился Гент. Наверняка имя поддельное. Самое, что ни на есть настоящее, мрачно ответила Мара. Идентификаторы на доступ к информационному центру первому встречному не выдавали. Даже у меня его не было, а у какого-то Девиана был, удивился Ледоруб. Ты ж говорила, что на самого императора работала. И он тоже, сухо добавила Мара. Эникс Девиан, личный наемный убийца на службе Палпатина. На его счету смертей наберется на небольшой город. Мстителен, подл, коварен, злопамятен, с завышенными амбициями. Он все считал, будто Палпатин не знает, что Девин метит в высшие круги власти, притворяясь послушным и верным императору. У последнего была такая забава, знать истинные мотивы своих подданных и делать вид, что верит в их беззаветную преданность. Ну, вот я и думаю, что у кого-то из них можно отыскать копию всего или какой-то части данных, как ни в чем не бывало, произнес Гент. Вон, попросим Трауна найти и прищучить этого Девиана и дело с концом, как бы нас ни прищучили, произнесла Мара. Видишь ли, Гент, не знаю, что тобой двигало, но для побега ты выбрал личный корабль Девиана, подаренный ему императором. Учитывая, что ради его обладания Энникс как-то прикончил население целой космической станции, нам лучше всего придумать, как добраться до Гранд-Адмирала, и побыстрее. Глава 23. По заслугам. Часть 3. А появление внеочередной Прады явно коррелирует с появлением у меня 10 тысяч подписчиков. Спасибо вам, мальчишки и девчонки, за то, что вы у меня есть, да еще в таком количестве. Имя нам – Легион, причем штурмовой. Желаю всем приятного прочтения. После того, как два десятка корветов сопровождения ушли в прыжок к планете Лок, содействовать уничтожению пиратских малых летательных аппаратов, приказ на выдвижение к цели пришел и на неумолимый. Александр проверил подлинность шифра, с помощью которого Химера оповестила его звездный разрушитель. «Ну что же, вот время и настало», — произнес он, скомандовав боевую тревогу. Коридоры и отсеки неумолимого наполнились ревом сирены. «Экипаж, по местам стоять, приготовиться к переходу на сверхсветовую скорость. Пилотам, по машинам, готовиться к вылету сразу после выхода из гиперпространства. Артиллеристам, использовать исключительно ионные пушки до обнаружения средств защиты станции». Он был уверен в своем экипаже и в исходе предстоящего сражения. Спутники-шпионы, которыми разведчики щедро засеяли систему Картак, указывали на то, что многочисленные истребители пиратской группировки «Фанатики Кимагилы» уже покинули борт своей одноименной станции, расположенной в регионе системы, известном как Янтарная Чешуя. Защищать космический объект остались лишь несколько эскадрилий средних хаттских истребителей Г-1М4С «Пустынная ящерица». О системе обороны самой станции известно мало, но вскоре им предстоит шанс проверить это на практике. Палуба под ногами едва заметно дрогнула, и звезды перед рубкой превратились в светящийся тоннель гиперпространства. Неумолимый покинул место своего сокрытия внутри рубиновой туманности и направился к цели. Стоило ли предполагать, что по итогам этого сражения неумолимый может быть уничтожен? Такая опасность всегда существует, идет война, но этого сегодня не произойдет. Только не сегодня и не с подчиненными капитана Мора. Свой урок во время сражения на верфи Хаста он запомнил надолго, и более не намерен иметь бледный вид перед Гранд-Адмиралом. Хватает уже и того, что приходится писать тому рапорта с предложениями о тактических комбинациях. Правда, незаметно, чтобы Гранд-Адмирал их использовал. Тоннель распался на осколки, и перед носом неумолимого возникла огромная станция, выполненная в форме центрального штифта, утолщенного в центре и четырех радиально расходящихся от него под прямым углом пирса. Множественное коммуникационное оборудование, два блока ангаров на противоположных концах пары пирсов, огромные танки с топливом и тибанной на двух других. В центральном уплотнении однозначно находятся жилые секции, типичный аванпост, созданный кем-то из многочисленных строителей подобных объектов в необъятных звездных системах галактики. Навскидку Мор не мог определить, к какому типу или даже классу относится эта станция. Но сам факт оставался фактом, она существует, выглядит как типовой проект, имеет возможности и ресурсы для поддержания кораблей. А следовательно, станция в регионе Янтарная Чешуя должна принадлежать флоту Гранд-Адмирала Трауна. Станция Янтарная Чешуя. Первые же голубые вспышки, сорвавшиеся с борта неумолимого, растеклись по центральной части станции, погрузив ее в темноту. Свет в иллюминаторах и габаритные огни исчезли. Но имперский звездный разрушитель продолжал обстреливать конструкцию и заметавшиеся вокруг нее немногочисленные кораблики ровно до тех пор, пока не привел первую к абсолютному молчанию, погрузив в темноту космоса. И лишь голубоватый фон, до раскаты второй туманности в системе, богатой электрическими разрядами, помогал визуально отличать конструкцию среди межзвездной пустоты и черноты. «Капитан Мор, к нам движутся две эскадрильи пустынных ящериц», — доложил вахтенный офицер. Александр с легкой улыбкой проводил взглядом 36 истребителей, отправившихся на перехват целям, окрашенным на тактическом мониторе как точки красного, враждебного цвета. «Оставить корветы и одну эскадрилью перехватчиков для охраны неумолимого», — распорядился он. «Второй эскадрилье перехватчиков сопровождать на станцию десантные корабли. Любого, кто окажет нам сопротивление, уничтожить. Разрушитель развернуть левым бортом к станции, разослать дроиды-разведчики на дистанцию 100 и 150 единиц от нас, организовать периметр отслеживания вероятных целей. Теперь эта станция принадлежит нам», — довольно произнес он, — «и мы отсюда не уйдем». Занятный факт, заброшенная станция Альянса повстанцев до сих пор хорошо сохранилась. Несмотря на то, что располагалось довольно близко к внутренним границам плоскости эклиптики астероидного пояса, известного как Хребет Лака, станция Аванпост Альянса. «Вам знакома конструкция этой станции, капитан Пиллион?» – поинтересовался я, разглядывая на мониторе увеличенное изображение рукотворного космического объекта. «Никак нет, сэр», – ответил тот. «Могу лишь предположить, что ее вероятнее всего собрали из нескольких отсеков других станций, или же построили по собственному проекту», выдал иную точку зрения я. «А есть разница?» — осторожно поинтересовался командир Химеры. «Огромная, капитан», — заявил я. «Если она построена по индивидуальному проекту, то мы ничего не знаем о том, какая часть станции за что отвечает. Если же ее основой стали знакомые нам модули, то хватит одного взгляда на то, чтобы понять, насколько она может быть опасна». Судя по взгляду, которым Гилот одарил изображение невзрачного на первый взгляд космического объекта, ему явно казалось предубеждением считать старую станцию источником угрозы для имперской двойки. «Не будьте предосудительны, капитан», — посоветовал я. «Мы намерены захватить предположительно сокровищницу пиратской группировки, расположенную в регионе космоса, в котором не прекращаются сражения за сферы влияния. Дистанция до объекта — 80 единиц», — доложил лейтенант Шель. «Капитан», — обратился я к командиру Химеры, — «распорядитесь подготовить транспортный шаттл типа «Лямбда», номер 18, без экипажа и пассажиров, а также отдайте приказ о подготовке установок захвата для направления корабля к станции. У нас есть еще специальным образом подготовленные корабли», — удивился Пиллион, намекая на мой маленький фокус, провернутый в отношении капитана Нима всего пару часов назад. «Нет», — ответил я. «По крайней мере, по моему приказу подобные звездолеты более не готовились. Мы ведь не собираемся уничтожать станцию, а только лишь проверить ее обороноспособность до того, как войдем в зону поражения протонных торпед. Как вы поняли, что на станции есть пусковые установки?» Теперь уже Пиллион не скрывал своего удивления. «Эта станция построена Альянсом», — напомнил я, принимая во внимание тот факт, что протонные торпеды и кумулятивные ракеты – излюбленное оружие Новой Республики еще со времен Гражданской войны, наиболее вероятен тот факт, что мы сможем столкнуться именно с подобным типом вооружения. В умелых руках оно одинаково эффективно как против небольших, так и против малых кораблей. «Понял, сэр», – Пиллион взял под козырек и отошел к ямам, чтобы выполнить поручение. При этом, на транспаристале иллюминатора было заметно, как немолодой мужчина отпрянул в сторону, когда из темного угла, скрываясь за металлической фермой, Выскользнул телохранитель Нагри. Бросив на Рукха недовольный взгляд, Пеллион ускорил шаг. Несколько секунд ничего не происходило, пока перед заостренной носовой частью химеры не показался хорошо знакомый силуэт транспортного корабля. В его кормовой части горели прямоугольные дюзы двигателей, но не слишком сильно, что выдавало низкую мощность установок. В таком случае транспортник в достаточной мере контролировался лучом захвата. «Рукх», — негромко произнес я, — «что прикажете, господин?» Раздалось негромкое мяуканье у меня над левым ухом. «Господин, значит, а я-то надеялся, что Нагри продолжит обращаться ко мне, гранд-адмирал. Не нравятся мне все эти повелители, владыки, господины. Средневековье какое-то. Надо будет довести свою позицию до правительства сверхклана. Но радует уже одно. Прежде господином Нагри называли исключительно Вейдера. Даже после того, как он передал контроль над ними настоящему Трауну несколько лет назад до настоящих событий. Даже после того, как он умер на борту второй звезды смерти, уроженцы Ханагра продолжали его так называть. К Трауну же они обращались не иначе, как наш новый господин. После того, как я освободил их от долга обманного жизни, представители кланов обращались ко мне не иначе, как гранд-адмирал Траун. Разительная перемена. Вроде бы это просто слова, но для народа, который ставит честь на первое место и готов убить каждого десятого своего взрослого жителя ради доказательств верности, это нечто большее. Это практически религия. Я человек старой закалки, по крайней мере сознанием. К чужим верованиям отношусь спокойно, но неуютно мне, когда кто-то относится ко мне с подобным почитанием. Мягчию, скорее всего. Хорошо это? Нет. Плохо? Тоже нет. Но неоднозначность тем и плоха, что никогда не знаешь, какой стороной она к тебе обернется. Ты должен перестать тренировать свои способности скрытности на капитане Пеллионе, произнес я.